верно, Наруто, а могу я еще что-нибудь разрезать? Я хочу показать тебе». Я уже не слушал ее и лишь в шоке смог осознать, что мое собственное тело, ведомое инстинктами, отступало назад, когда она начала медленно идти ко мне, медленно, тихо и осторожно, словно игривая кошка, играющаяся со своей загнанной в угол добычей. Я не знал, действительно ли она потеряла себя из-за этой силы или это была ее нетипичная и злая шутка. Я не хотел рисковать. Я создал убийцу богов, и теперь я не знал, что именно мне нужно сделать, чтобы ее остановить. А хотя, нет, есть один способ. Мне нужна помощь одного старого друга, Мьёльнир. Я закричал, отпустил рукоять сломанного меча Мердири, отправил его в пространственный карман и поднял уже ладонь в небеса. Прямо из пространственного искажения и через множественные слои пространства с небес прямо ко мне летел мой родной молот. Вот я поймал его за рукоять, взял в левую руку уже второй молот Йотуны, что есть сил, ударил основаниями по друг другу, создавая пространственную полусферу вокруг нас и отправляя в прошлое. Именно в тот самый момент, когда мы начинали наш спарринг, для того, чтобы избавиться от парадокса и избежать проблем с самой вселенной, которая будет считать нас ошибками, я специально сделал так, чтобы наши тела врезались в прошлые воплощения, а мы сохранили воспоминания о будущем, которого по сути уже нет, так как я его уже стер этим решением. П.С. Объяснение от автора, как работает первородный разрез или Узумаки водоворот. Последний прием или техника божественного ранга Саски данного произведения. Приведу один очень простой пример. Я вылечу это ранение и продолжу сражаться. Понятие первое. Само тело, разум и душа знает, что это за понятие и как это работает. Есть знания, воспоминания и следствия. А вот что происходит, когда кто-то попадает под первородный разрез. Я вылечу это ранение и продолжу сражаться. В голове разрезают все понятия, связанные с лечением. Ты знаешь, что это слово существует, но само тело, разум и душа не будет иметь знаний того, как именно это сделать. Ты будешь пытаться сказать это слово, но вместо этого рот будет глотать лишь воздух. Есть всего два способа избежать последствий этой техники. Один – отправить тело и душу обратно во время до того самого момента, когда был получен этот разрез. Есть одно ужасное и пугающее «но». Если Саски пожелает разрезать в голове противника такое понятие, как «время», то и этот способ уже будет более невозможен к использованию. 2. Разрезать разрезающие понятия. Первородный разрез не в буквальном смысле стирает понятия из головы жертвы, а скорее устанавливает блок на само определение на манер горизонтальной черты. Вторая линия, но уже в вертикальном положении, разрезает минус. Ну и как в математике, минус на минус дает плюс. Проблема заключается в том, что на это способен либо тот, кто добился успеха в изучении этого аспекта. Глава 34. Игра Сытачи и Цунади 18+. Когда наше сражение подошло к концу, то я мгновенно решил задать один очень важный вопрос. Мне нужно было знать, что именно она хотела разрезать и действительно ли она контролировала себя в этот самый момент. Саски призналась, что в тот самый момент, когда она смогла разрезать само понятие лечения в моей сути, то ей стало интересно познать, что именно помимо меня она способна разрезать в пространстве вокруг нас. Ее захватила эйфория, предвкушение и возбуждение от самого факта возможности сделать это и доказать свое место рядом со мной своими божественными способностями. Саски быстро смогла вернуть себе контроль и извинилась за свою последнюю выходку, так как ей нужно было сказать мне сразу, что именно она желает разрезать. Ей не хотелось меня пугать или создавать впечатление, что эта сила поглотила ее разум. Когда как это ощущение можно было сравнить с тем, как ребенок играется с какой-то опасной игрушкой, которая способна по щелчку пальцев уничтожать все сущие. Она сразу поняла, что с этим ей нужно быть крайне осторожным. В случае, если она потеряет контроль или концентрация будет сбита посредством искажения желания, то как и в примере ребенка, Саски может случайно упасть на землю и совершенно случайно уничтожить такие понятия, как земля под нашими ногами, образуя гигантскую и глубокую бездну или создавая режущую линию, которая в буквальном смысле разрезает мир на две части. Возможно, это может показаться не смешной и абсурдной шуткой, но есть один очень важный факт, который невозможно игнорировать, забыть или отрицать. Саски не использовала свой аспект в полную силу. Я отделался лишь легкими ранениями и царапинами по причине связи между нами. Она хотела показать мне пример, свой главный козырь, аспект, который показывает главную отрицательную черту ее характера. Если Саске не способна что-то получить или забрать, то она может это просто разрезать. Именно по этой причине она пожелала, чтобы я установил ей печать на данный аспект. Моя печать вовсе не была предназначена для защиты от использования этой силы, а скорее для предупреждения меня о том, что Саске по какой-то причине вынуждена использовать его на практике. Я не способен создать печать, руну или даже контракт, который способен остановить это. Исходя из ее слов, ей вовсе не нужен меч, клинок или любой режущий тип оружия для того, чтобы разрезать то или иное понятие. Достаточно лишь понимания и воли. Когда можно отправить данный разрез, лишь создавая своим телом или разумом атакующую форму с мысленной командой об разрезании того или иного понятия. К чему я веду? Если Саске пожелает, то любое препятствие, которое не позволяет ей раскрыть свой полный потенциал, может быть уничтожено за один легкий жест. Просто проведет ладонью по печати на теле, проведет ладонью по виску своей головы для снятия печати с разума или связью с контрактом тела и души. По сути, данная способность – это последний аргумент или доказательство превосходства, последний акт признания и уважения к противнику или наоборот отвращения. Когда желаешь показать настоящего себя, я признаюсь, что и сам не использовал определенные очень опасные умения. Все же, космическая структура Вселенной хранит в себе воистину страшные вещи, которые я мог призвать для уничтожения своего врага, но Саске не была моим врагом, она была равным мне. Она и сама использовала какую-то малую часть того, что хранит в себе космос, но это были лишь имитации. Настоящая космическая сингулярность или настоящая черная дыра гораздо опаснее из-за своих размеров и своей силы. Что ж, осталось разобраться с последствиями сражения, а именно наше оружие. Мердири, обезглавливатель Забузы, и Хифна, меч Саске, они оба в буквальном смысле мертвы. Сознание оружия более не отзывается на команды, а сам факт того, что мы не чувствовали никакого разумного духовного отклика от попыток контакта, лишь убеждало в этом факте. Наполовину сломанное лезвие уже представляло из себя лишь все еще прочное, но сломанное оружие, которое не пристало нам использовать. Саске присела на колени, обернула свои ладони вокруг половинки лезвия, что находился перед ней на вертикальном положении, и с закрытыми глазами коснулась гардой своего лица. «Спасибо, Хифна. Спасибо тебе за все», — отдает дань уважения своей второй половинке, которая почти половину ее жизни была с ней. Я достал из пространственного кармана своей печати обратным хватом Мердири и взглянул на уже навсегда закрытый глаз около рукояти двуручника. Моя свободная ладонь чуть коснулась его и тоже с закрытыми глазами поблагодарила его за это сражение. Моя последняя техника меча была создана самим мечом, которую она передала мне мысленным образом. Техника забирает в процессе своего взмаха львиную часть жизненной энергии Саске, отчего это и объясняло название «кровавый урожай». Оно просто производило жатву. Самое интересное во всем этом было то, что несмотря на то, что сознание Мердири было мертво, но сама жизненная энергия внутри клинка все еще существовала, запечатана в форме сломанного стального лезвия. У меня появилась одна очень интригующая и интересная идея. Саске, есть идея создать один новый меч, используя наши сломанные мечи. Будет тебе подарок за долгое обучение. Да и не пристало тебе ходить со сломанным мечом или с какой-то жалкой обычной сталью. А как же твой меч? Одна игрушка сломалась, но вернул себе любимую игрушку. Чуть подбросил в левой руке свой молот из первой жизни. Всего на пару секунд промелькнула знакомая сеть из молнии, которая играючи прошлась по мне и вернулась обратно в молот. В голове появился образ какой-то дворняги, которая радостно виляла хвостом перед своим хозяином после долгой разлуки. «Да-да-да, я тоже по тебе скучал, старина. Мне понадобилось вложить очень много желания, воли и самое главное контроля пространственного искажения для призыва из слоев иных миров, созданный под именно мою руку молот. Мой родной молот почти наполовину превосходил по своим размерам молот Йотун. Сама форма молота была нестандартная и переходила в небольшой треугольник, и лишь в середине угольная точка была прямоугольная, а не острая. Такая форма позволяла мне не только ограничивать себя размашистыми и широкими взмахами, но и мощными и смертоносными выпадами или бросками. Красивая и узнаваемая руническая сеть распространялась по обоим сторонам молота, и при своей активной работе загорались знакомым свечением моего любимого стихийного элемента. Время тренировок и сражений закончилось. Настало время отдыха. Поедим, утолим жажду и перейдем к интимной части. После этого мне нужно заняться нашим оружием, а ты можешь во время этого посетить Итачи. Ну и Цунади, если нужно расставить с ней все точки над «и». Создаю перед собой воздушные кавычки и непринужденным шагом иду в сторону нашего дома, моего пространства. Давай, я прошу тебя, без угроз или допросов. Все такой же прямолинейный и простой, усмехнулась Саске и медленным шагом ступает рядом. Я ведь уже говорила, что это будет простое сравнение. Мне нужно показать пример и убедиться в том, что это будет первый и последний раз, когда ты выбираешь кого-то кроме меня и моей сестры. Делает резкое движение и встает на моем пути. Хватает правой ладонью за край моей футболки у горла и источает недюжинное превосходство и предвкушение. Приготовься. Основное блюдо будет ожидать нас именно с ней. Можешь использовать теневое клонирование. Мне все равно. Я не знал, было ли это предупреждение или обещание. Я ощущал, что это было и тем, и другим. Ладно, что будет, то будет. Мне и самому стало интересно, что именно она придумала такого, что позволит ей превзойти любую девушку этого мира. Имеется в виду, что каждая девушка имеет какой-то определенный шарм, будь то это внешность или характер. Неужели? Нет, лучше самому это увидеть. Как-то само собой вспомнилось время, которое проводил в обществе двух интересных особ. Я не видел смысла скрывать свои намерения и желания, когда Саске не посылала особый сигнал о необходимости встречи для проведения интимной игры на протяжении нескольких месяцев. Я, честно, пытался занять себя тренировками, разговорами с людьми и бездельем, но сексуальный голод и желание никогда в действительности не пропадали. Моя честь и гордость не позволяла мне справиться с этой проблемой своими руками. Мне нужна была одна особа, которая вполне послушна и без возражений может принять это. Да и нужно проявлять внимание девушке, учитывая, какие события в прошлом ей пришлось пережить. Я пришел к ней внезапно, неожиданно и в очень простой манере. По метке бога грома, на текущий момент Итачи смотрела куда-то вперед и опиралась руками о каменную структуру крыши здания резиденции Казекаге. Мое внезапное появление удивило ее, но лишь на пару секунд, ибо привыкла всегда быстро анализировать и контролировать свои эмоции. «Все еще работаешь, Итачи?» «Пока не поступало сообщение о моей замене. Тебе предложили заменить меня или...» Не совсем понимала она моего прихода и в непринужденной, бесстрастной и спокойной манере озвучивает самые очевидные, по ее мнению, версии моего прихода. В каком-то смысле, это так. В предвкушающей и пошлой улыбке, потираю ладонью свой подбородок, оценивая, как плотно обтягивала и подчеркивала черно-серая униформа Анбу ее полную грудь и бедра, несмотря на то, что она была создана для боевых заданий. Для интереса и вежливости перед основной трапезой решил узнать у нее подробности контроля окружения за Казекаге. Итачи пояснила, что она периодически следит за окружением, используя шаринган, использовала свой призыв воронов, которые после принятия моего главенства предоставляли ей особых юнитов. Воины-вороны предоставляли свои услуги телохранителей, в буквальном смысле сливались с тенью окружения и постоянно следили за Казекаге, при этом ни разу не выдавая своего существования. Теневое клонирование позволяло ей следить за окружением даже тогда, когда ей требовался сонный отдых. Правда, насколько мне самому известно, данное занятие не самое приятное, так как усталость от теневого клона тоже передается оригиналу. Пусть Итачи и не подает вида, но это морально и физически истощает. В следующей сцене я создал теневого клона и оставил его следить за окружением. Нужно было это чисто для того, чтобы Итачи не ощущала, что мы бросаем свой пост и поступаем крайне безответственно. Положил на ее плечо свою ладонь и за одно мгновение оказываемся в моем доме родителей, в моей спальной комнате. Не нужно быть гением или умным, чтобы понять, для чего я переместил ее сюда. Не говори мне, что ты правильно полагаешь. Мы пришли сюда, скажем, отдохнуть. Саске уже долгое время тренируется, и ей не хочется прерывать это занятие. Как и мне не хочется прерывать ее тренировку своими, скажем, потребностями. Да уж. Пытаюсь выглядеть умным снобом, заменяя очевидные грубые слова на вежливые намеки. Мне плевать на то, что это неправильно. Саске признала тебя и позволила тебе стать частью нашего будущего наследия. Мы не будем каждый раз идти к ней за разрешением для этого. Все, что мне нужно, так это твоего понимания и содействия. Ты меня понимаешь, Итачи? Ладонь в просящей манере раскрылась в ее сторону, будто в заключении сделки. Итачи всего на пару секунд покрывается смущающим румянцем и отводит взгляд. В дрожащей манере протягивает неуверенно ладонь и закрывает ею мою ладонь, а взгляд уже более уверенно встречается с моим, при этом сохраняя лиловый оттенок смущения и возбуждения. Я понимаю. Прошу, Итачи, не нужно говорить это так жалостливо, тихо и грустно. Я понимаю, что тебе сложно смириться со своей новой жизнью и приспособиться к новым условиям, но я не буду терпеть пренебрежения к своим собственным желаниям. Когда ты в последний раз делала то, что ты на самом деле желаешь? Мое развитие. Да, но это было твое хобби, к которой ты подходила крайне ответственно, важно и серьезно, а все по причине Саски. Ты желала защитить ее, но обстоятельства будущего встали таким образом, что ты позволила другим диктовать твое собственное будущее. В этом не было твоей вины. Как Саски и сказала, есть вещи, на которые мы не способны повлиять в ходу обстоятельств. Людям достаточно ошибиться лишь один раз, быть недостаточно быстрым или не увидеть важные детали. Поэтому перестань ощущать каждый раз противоречия, когда мы будем заниматься этим. Создаю комичные воздушные кавычки своими руками и создаю хмык. Нет ничего хуже, чем заниматься любовью с тем, кто этой любви не желает получить, понимаешь? Меня наконец-то услышали. Вместо слов снимает сначала один наруч, развязывая плотные шнурки-фиксаторы, а затем и второй, сбрасывая их небрежно на пол. После этого снимает обувь в уже более активной манере. Я присел на кровати и избавился от верхней одежды, оставляя обнаженный торс. «Иди сюда!» Похлопал ладонью на место рядом с кроватью, не давая ей возможности снять всю одежду. Ей кажется, что это ее долг и мое желание, это приказ, от которого она не имеет права отказаться. Меня это раздражает. Поверх плотной черной майки с горлом установлена специальная легкая, но прочная серая жилетка, которую я не слишком назойливо и сложно снял, отчего ее полная грудь за черной майкой с просвечивающимся сосками колыхнулась от этого процесса. Мой член мгновенно дал о себе знать, вставая твердой косой линией, а моя предвкушающая улыбка сама собой вылезла наружу. Я люблю играть со своей едой, когда есть такая возможность. Будь то это на поле сражения с сильным и опытным врагом или будь это обычный секс. Смакую, растягиваю и медленно поглощаю, пока в один миг я не завладеваю полностью своей жертвой. Двумя ладонями обхватил основание груди и на смешливой манере поигрывал ими в пошлой игре. Какая податливая, упругая и правильная форма. Данный размер определенно можно было сравнить с размером груди Цунади. Я слишком торопил события. Я это понимал где-то в закоулках своего разума из-за того, что наша одежда еще не вся была убрана в сторону для более комфортной и приятной игры. Но приятное ощущение плоти и возбуждение было слишком сильным. Я был слишком близок к своей любимой добыче. Мой заслуженный и честно добытый трофей. Моя, Итачи. Будто отвечая на животный инстинкт, я целую ее губы, кладу ладони на ее плечи и заставляю упасть на спину. Все еще притворяется милой и безобидной жертвой в моих руках, несмотря на все то, что она способна лишь за счет своих сил. Иметь такой опыт, талант и потенциал лишь за счет своего наследия. Я принял решение, что она станет моей второй женой. Я сделаю ее такой же, как и Саски. Такое великолепное и в то же время не идеальное создание, но именно эти качества делали ее идеальной лично для меня. Игра продолжается. Мы с закрытыми глазами поигрываем языками. Как в приятной игре они закручивались, обменивались слюнями и как радующий и приятный ушам влажный звук раздавался в моей комнате. Мои ладони проскользнули под край футболки и медленно задрали ее над полной грудью. Поцелуй за поцелуем выражаю нежность, перед тем самым моментом, как погрузить один из розовых сосков в свой рот. Пусть в этом жесте не было особого смысла, но это утоляет мое возбуждение и любопытство. Вскоре, в будущем, данная часть тела уже будет стабильно и правильно функционировать. Когда-то давно Сиф, моя богиня плодородия, оставила мне воспоминания о незабываемом и невероятном вкусе грудного молока, которое было предназначено для моих сыновей. Воспоминания прошлого неприятно начали скрести на душе. Я словно зверь, чудовище или монстр, который завладел своей добычей, томно дышал, рычал и раздражался от случайной неприятной мысли. Итачи почувствовала мое состояние и мягко обернула своими руками мою голову. Правая ладонь мягко, нежно и заботливо проводила поглаживание, словно юная мать убаюкивала свою сына перед сном. Меня это успокоило, утихомирило и позволило дальше продолжить без поднимания из глубин памяти прошлого ошибку, которую я добровольно совершил по своей вине. Моя грудь не даст молока. Наруто, тяжело, томно и отрывочно дышит. Ее это возбуждает не меньше меня. Словно в обиде на ее слова чуть укусил до заметной отметины от своих зубов, тем самым вызывая плаксивую и резкую реакцию, но ладони более плотно и на манер заботливой матери обернули мою голову и не желали отпускать. Медленно открываю веки, ощущая, как на меня накатила какая-то ностальгия и сонливость, которую я мгновенно решаю снять, переходя к следующей части. Приспускаю штаны вместе с нижним бельем, специально занимаю позицию на коленях прямо на ее груди, расставляя свои ноги как можно шире для более удобного и комфортного будущего действия. Просовываю между грудями свой внушительный половой орган и оборачиваю ладонями ее груди, медленно и растягивая удовольствие, просовывая до самого конца, тем самым достигая ее подбородка или щеки, а после ненадолго провожу назад. Итачи не моргает и смотрит на это зрелище и как будто находит это чем-то невероятным. Как ее глаза преображаются в шаринган, а язык создает влажную струйку слюны. Каждый раз, когда я доходил до конца, она играючи оборачивает своим кончиком языка уже мой кончик. Такая приятная и забавная игра. Постепенно мой темп наращивался, ускорялся и становился более агрессивным. В буквальном смысле трахаю ее сиськи, отчего влажная полупрозрачная нить прикулита размазывалась небрежно по ее груди и на пару мгновений погружалась в ее влажный и теплый язык. В какой-то момент я поймал себе на мысли, что я уже близок. Я бы никогда не потерпел поражение лишь за счет этого. Видимо, отсутствие возможности утолить сексуальный голод повлияло на это. Высвобождение, как обычно, было спонтанным. Первая струя попадает тягучей косой линией ей на лицо и перекрывает обзор левого глаза. На второй уже с полной готовностью раскрывает свой милый ротик и выпускает наружу язычок, но она попадает точно в лоб. Третья пульсация успешно попадает в цель, отчего она возбужденно и пошло покручивает языком густое семя. Подается ближе, лицом ближе, и закрывает глаза для того, чтобы дать возможность остаткам моего плодородной спермы попасть в туда, куда, по ее мнению, необходимо. Ее мягкий, влажный и бархатный язык занимает позицию под моей головкой, отчего остатки моего семяизвержения заполоняют ее рот. В шумной, дико возбуждающей и извращенной манере показывает результат моей работы, поигрывает, помешивает и покручивает языком густую белую жидкость в своей ротовой полости, чтобы в на манер послушной шлюхи без слов команды или приказа с закрытыми глазами шумно глотать на моих глазах. Ей удалось выполнить свое желание и показать свою верность за два глотка. Я видел по ее шее, как медленно, активно и шумно пропустила она груз в свой желудок. Эха-эха, шумно выдает Итачи и выпускает наружу свой язык. Моя ладонь погладила ее по макушке в простой благодарности за такую чудесно выполненную работу. В следующей сцене мы уже снимаем с себя штаны и нижнее белье. Она удобно раскрывает широко свои ноги, создавая приглашение. В ней ощущается какая-то чуждая и игривая сторона. Такая превосходящая, радостная и смелая улыбка. Вызов. Ей хочется, чтобы я показал ей все, на что я способен. Ее руки раскрыты в разные стороны для принятия плотного и теплого объятия. Проникновение было быстрым, теплым и ужасно тугим. Итачи не сдерживается, жалко и панично застонала подо мной, пустой взгляд устремился куда-то вперед, губки сложились на пару секунд в трубку, а киска выпустила один чувствительный влажный прыск мне прямо на мой пресс. Вместо принятия поражения стойка и мгновенно оборачивает вокруг моей большой спины руки и втыкается ноготками. Ее ноги дрожат, пальцы смыкаются и размыкаются, а дыхание тяжелое и урывочное. Итачи создает на лице шок, потрясение и под конец восхищение, когда ее взгляд опустился вниз. Как мой член создает поверх ее накачанного и спортивного живота видимую линию и как ее прекрасное тело принимает всего меня. Вроде, в прошлый раз уже занимались сексом, но впечатление было, словно мы занимаемся им впервые. Возможно, это было связано с тем, что именно в этой позе с соски мы сексом не занимались, и ей как-то было сложно анализировать и запомнить меня достаточно хорошо для всего одного раза. Я медленно, но верно совершаю поступательные движения своим телом. Как в шумной, настойчивой и подавляющей манере я погружался и выходил из нее, создавая шум кровати, всплеск плоти и влаги в точке соприкосновения наших тел. Итачи теряет разум и отдается инстинктам. Я коснулся своим лбом ее лба, отчего наши взгляды пересеклись и соединились в единую точку. Взгляд источает неестественный животный оттенок, а мой взгляд источает насмешку и ответный вызов. Без слов понимаем наше будущее намерение. Поцелуй. На этот раз более жадный, влажный и извращенный. Мы разрываем его лишь для того, чтобы я проводил жаждущую линию по ее шее, а она поигрывала своими ладонями мои волосы. Она ощущает мое приближение оргазма и в очередной раз уже более требовательно обхватывает ладонями мое лицо, нежно целует и вместе со мной закрывает глаза для более чувственного, романтичного и нежного момента. Каждая пульсация вызывает дрожь в ее теле, каждое высвобождение вызывает откровенный кайф и приятные волны, а каждая последующая игра влажного поцелуя вызывает покой и мягкость. Итачи показывала на этом примере, чего именно ей не хватало все это время в этой жизни. Настоящей близости, тепла и заботы. Итачи своими руками уничтожила то единственное, что приносило ей спокойствие, тепло и покой, но теперь через меня она смогла вновь найти это и сделать своим. В следующей сцене мы создаем откровенную позу. Любимая поза Саски. Наездница, но с некоторым отличием. В ней чувствовалась близость и романтика. Я принял сидячее положение, полусогнутые ноги впереди, а Итачи передо мной на коленях на полусогнутых ногах активно приподнимается и опускается на мой поршень. Ее полная грудь с напряженными и твердыми сосками плотно касается моей груди. В этой позе мы полностью видели друг друга и могли в любой момент чувственно поцеловать друг друга. Ее киска в этой позе была плотно сковывала, сжимала и не намеревалась выпускать меня до самого конца. Я утопал, меня душили или меня доили? Мне сложно было ответить на этот вопрос. Я сжал свои зубы до ужасного оскала, а жаждущая слюна случайно вытекла наружу через уголки моего рта. Вместо этого я решил показать, что в этой позе не она одна способна контролировать ход этого сражения. Обернул руками ее спину и более настойчиво задавал подавляющий и жестокий темп, отчего она сама обернула свои ладони вокруг моей головы и не могла скрыть своего учащенного дыхания, приятного и радующего ушей милых стонов. Ах-ах-ах, а-ах-а, не может контролировать свои громкие стоны, комната ходит ходуном, а влажные теплые выделения, которые постоянно источает ее узкая киска, создает впечатление, что весь последний марафон она не переставая кончает, и не может остановиться. В какой-то момент я осознаю, что не могу более себя сдерживать. Итачи это каким-то образом чувствует и ощущает, и находит в себе недюжинные силы для того, чтобы повалить меня на спину и занять более доминантную позицию. До самого конца погружает мой член, отчего он ударяется о чувствительную точку конца матки. Ее ладони опустились на мою грудь и будто не давали мне уйти или сбежать. Каждый всплеск и высвобождение сопровождалось облегчением и удовольствием. Как приятно ощущать заполнять круглую сумку матки белыми веревками густого до своего логического конца, а после уже просачиваться наружу из самой киски от переполнения. Итачи тяжело дышит с раскрытым языком на манер питомца и на пару мгновений теряет связь с внешним миром посредством закатывания глаз к потолку. «Я буду твоей, навсегда», не простые слова, а обещание. На ее лице расцветает такая счастливая и нежная улыбка, которая у меня самого вызвала слабую улыбку. Следующие воспоминания ощущаются обрывисто, словно в полусне или тумане. Полностью отдался своим инстинктам. Одно я знал точно и наверняка, так это то, что я определенно часто буду приходить к ней, напоминать ей, ради чего она сражается и что ее будущее не определяется другими людьми. Нас будет ожидать великое и очень интересное будущее. Ей нужно лишь протянуть к нему руку, на простой шанс к искуплению которого, по ее мнению, она не заслуживает, как и я. После получения особого сертификата, подтверждающий мое медицинское образование, я получил возможность в свободной мере выступать не только как боевая единица Канахи, но и еще как опытный и непревзойденный медик, которого могли вызвать для помощи и для проведения какой-то очень сложной операции, будь это лечение или спасение жизни того или иного человека. Лишь несколько человек знали, что мои способности в медицине превосходили местную структуру в несколько раз, а все из-за медицинской чакры Биджу, которая по своей сути могла вылечить не только тяжелые ранения за считанные секунды, но и отрастить новую руку, как ящерица возвращает себе утраченный хвост. Я сразу предупредил ее и всех посвященных в это открытие, что я не намеревался открывать бесплатную поликлинику по помощи бедным и пострадавшим калекам, но и выступать бессердечным ублюдком не стану. Все имеет цену. Цунади оценила по достоинству мои способности и возможности и предложила за кругленькую сумму вылечивать ту или иную душу в то время, когда мне будет удобно. Я не был против такого выгодного предложения, а все из-за того, что мой личный счет с деньгами последнее время начал все быстрее и быстрее иссякать в связи с последними событиями. До получения ранга Генина я как-то не особо тратил свои сбережения, но после получения этого ранга было множество моментов, где мне лично приходилось отдавать немаленькие суммы. Да, в некоторых моментах я был виноват, но не все моменты были моей виной. Парочка виноводочных изделий, которые стоят столько же, сколько и обычные дома в Канахе, разрушение от прибытия Акацуки в виде Кисами и Итачи в гостинице, разрушение от моего бесплатного урока жизни Цунади в небольшой деревне, да и еще и обучение у Цунади, которая хоть и учила, но цена за обучение все равно кусалась. Да, не все события я абсолютно сам все лично оплачивал, но факт оставался фактом. Я тратил больше, чем зарабатывал, и мне требовался новый источник дохода. На данный момент я намеревался отпраздновать свой особый статус посредством приглашения Цунади выпить. Я не принимал отказов, и мне было все равно, что у нее было до кучи бумажной работы в офисе. Шизуни поможет или найдет ей замену. Я уже заранее все подготовил. Заказал на ночь небольшую гостиницу. Ничего особенного. Простая легкая закуска, тихая атмосфера и понимающий персонал, которые не задают слишком много бесполезных вопросов. Иногда хочется просто в тишине выпить, предаваться собственным мыслям и поделиться этими мыслями со своим собутыльником. Как и обещал, Цунади, всем нужно отдыхать, тем более моей важной Хокаге, которая не раз доказывала мне свою полезность, проницательность и понимание. Ты действительно думаешь, что я должна пропустить первый рабочий день недели ради? Стоило мне из-за спины достать большую фиолетовую бутылку с тонким длинным горлышком и широкой цилиндрической формой с белой этикеткой с особой золотой меткой самого Дайми Страны Огня. Что, Ао, откуда ты это нашел? Я слышала, что во всем мире было выпущено не более 20 такого добра. Ну-у-у, игриво протянул я, протягивая бутыль перед собой, отчего ее покрасневшие и смущенные щечки, очарованные моей находкой, протягивает уже на автомате свои ладони в форме животного захвата. КХМ, КХМ, показательно прокашлялась, быстро возвращает себе контроль и с важным видом скрестила руки под своей грудью, отчего она пару раз соблазнительно колыхнулась. Так уж и быть, мне нужно лишь оставить Шизуне записку на рабочем столе, и еще никогда я не видел ее такой активной, возбужденной и взволнованной перед каким-то событием, отчего из моих уст вышла усмешка. В спокойной манере коснулся я ее плеча, отчего мы мгновенно оказались через полет бога грома перед круглым черным столиком пустого гостиничного зала. Я, Цунади и местный гостиничный персонал. Бармен за барной стойкой раскручивал и помешивал алкоголь в стиле жонглера. Со стороны кухни выходил приятный и манящий аромат чего-то мясного. Самое главное, что в этом месте не было никаких музыкантов или певцов. В какие-то моменты хочется посидеть в тишине и покое. Особенно, если ты представляешь собой главный центр по управлению шиноби, отдаешь приказы в офисе и утопаешь в бумажной работе. Моральное давление союзного общества в попытке соответствовать стандартам хорошего хокаге. Все это вызывает дискомфорт, раздражение и усталость. Для начала плотно принялись за поздний ужин. Каждые предоставленные блюда приносили на подносе. С горячим расправились на раз. Голодный желудок после трудового рабочего дня был доволен предоставлением качественной пищи. Картофельное пюре в коричневом соусе, жареные курицы, овощные салаты и фрукты и еще до кучи мелочей для легкого перекуса. Для меня, и возможно для Цунади, это действительно было легким перекусом, а все по причине особенности строения и работы нашего организма. Нужно восполнять силы за счет полезной пищи. Насколько мне известно, но сама печать Цунади тоже для поддержания своей стабильной работы требует от своего пользователя поддерживать прилив не только чакры, но и пищи. Истощение печати потребует своей платы, и она, как правило, не особо серьезная, а все из-за того, что печать никогда на самом деле не исчезает из лба пользователя и сохраняется бесцветным фрагментом, но в случае задействования его, то сам пользователь имеет шанс на свою гибель по естественным причинам. Все же, печать Цунади – это поддержание молодого облика, а не бессмертие. Ну, а мне нужно много пищи из-за того, что мне требуется поддерживать свой постоянный и безостановочный ритм жизни. Хотелось успеть все и вся, а все из-за того, что хотел не разочаровать Саске и хотел впечатлить Цунади своей решимостью и достижениями в обучении и постижении искусства исцеления, так и не хотел давать повода Учиха Мадары на попытку поймать меня на беспечности и лени. Мне нужна лишь одна секунда, чтобы среагировать на попытку похищения Джинчурики, и ему лучше придумать что-то действительно стоящее за эту секунду. Ладно, не будем о серьезном. Когда с едой было покончено, то я лишь оставил тарелки с овощами и фруктами для будущего нашего главного приза. После высвобождения деревянной пробки из очень редкого сорта вина из него вышла опьяняющая, манящая и приятная струйка белого дыма. Запах ягод и леса, словно после дождя. Для честности решил первым попробовать на вкус это сокровище. Самое забавное, что это утверждение было недалеко от истины. В хрустальный бокал налил не более 100 грамм для пробы. Помешал, покрутил и слегка испил, создавая губами цокающие и млеющие звуки. С закрытыми глазами представлял каждый оттенок вкуса и послевкусия. Ягодная сеть, из которого сложно было понять, что же именно это были за ягоды, а послевкусие хранит в себе табак, дым, пепел и ореховый оттенок. Ах, да чего же вкусное, прекрасное и крепкое пойло. И ведь ни капли не солгал. Просто я привык употреблять высокие градусы и могу сохранять контроль над телом после получения внушительной дозы алкоголя. Правда, Цунаде всего лишь потребовался один полный хрустальный бокал, чтобы отправиться в блаженное, приятное и расслабленное путешествие алкогольного опьянения. По крайней мере, яркий розовый румянец на щеках, на полу закрытые веки и довольная моська этой женщины доказывала это. Почему ты такой спокойный? А, нечестно. В мой кончик носа нагло ткнули указательным пальцем. Я усмехнулся и попутно наливал уже себе полный бокал вина. Это тебе не дешевое саке пить, Цунаде. Я лишь прошу, не отключайся и поддерживай со мной контакт. Все же, попутно выпивая, я бы хотел поговорить о разном, личном или неважном. Я не думаю, что нам когда-нибудь удавалось поговорить друг с другом наедине, без ярлыков звания или профессий. Сейчас мы собутыльники, не более и не менее. Подкатить ко мне хочешь? Да, я ведь такая беззащитная, уязвимая и легкая. Да, ха-ха-ха. Прости, Цунаде, но для меня ты слишком молода. И что это должно значить? Что ты несешь? С возмущенным выражением приподнимает она выразительно бровь, так как считает, что я определенно издеваюсь над ней. Ладно, так уж и быть. Я расскажу тебе историю об одном очень сильном, но не менее глупом боге по имени Тор. Поначалу она не верила и посчитала мой рассказ не более чем выдумкой, чересчур разыгравшейся воображением, но по ходу рассказа некоторые фантастические и необъяснимые моменты уже не ощущались таким уж фантастичными. Ей стало понятно, откуда у Канахи появился метеоритный металл, каким образом я способен создать оружие с частицей души владельца, как способен наносить особенные печати, коим представляли мои руны, и самое главное, стало понятно, почему после удара молнии мое тело и личность кардинально изменилось. И в конце концов Тор погиб от копья своего отца, Одина, и появился уже здесь, принимая на себя роль Наруто. Мы разделили между собой все, что имеем, и стали единым целым. Я отказался от своего прошлого имени и предпочитаю, чтобы люди называли меня именно Наруто. Мне не нужна сила, власть или поклонение. Все, чего я желаю, я могу получить сам. Цунаде витала в облаках и как будто представляла все это в своей голове. Я подсел рядом с ней и специально чуть коснулся своим плечом ее плеча, на что она вопросительно приподняла бровь. Знаешь, Цунаде, и все же мне интересно, а чем ты все это время занималась после войны? После ухода из деревни и путешествия по стране огня, ни за что не поверю, что ты всю свою жизнь лишь играла в азартные игры. Думаешь, этого мало, чтобы занять время? Конечно, любой человек будет испытывать скуку от одного и того же действия из раза в раз. Безумие какое-то. Хех, безумие, данная вещь, это единственное, что позволяло отвлечься и ощущать возбуждение от простого процесса игры. Когда есть возможность получить что-то и ощутить себя победителем. А разве это не ты более 1000 лет исполнял роль монстра своего отца? Кто из нас более безумен в этом случае? Подловила, признаю. Признаю поражение посредством поднятия своих рук, а сам все же криво усмехнулся. И все же, я помогала разным людям своими навыками. Как раз наткнулась даже на самого 4-го Райкаге, которому мне удалось помочь. Как-то раз мы решили проверить, кто из нас сильнее, и ублюдок использовал покров молний, чтобы выйти победителем. Надо было установить условия и правила. В чистой силе, ты несравненная воительница, Цунаде, но в сражении на смерть этого мало. Да, ты в прошлом мне дал это понять, когда решил убить Данза. Не нужно обо мне. Мы сейчас говорим о тебе, Цунаде. И что же ты хочешь еще узнать? Все, что я хотел, я узнал. Самое забавное во всем этом, я нашел то, что ты была на границе между бездной пустотой и надеждой на лучшее. Я считал, что все твое существование сводилось к простой игре с местными слабыми людишками, но это не так. Тебе не было все равно на людей вокруг, и ты действительно помогала людям, которые могли быть в будущем твоими врагами. Все же, кто в здравом уме будет помогать Шиноби Облака, когда вы имели не самое приятное прошлое? Время никогда не останавливается на месте. Прошлое остается в прошлом. Обида, ненависть и злоба должна остаться позади. Они не сделали мне ничего плохого, и поэтому я сделала то, что должна была. Как медик, как достойный человек, я на пару секунд закрыл глаза и улыбнулся доброй улыбкой. В такие моменты она была чертовски привлекательной, красивой и хорошей особой. Если бы встретились на последней войне 30 лет тому назад, то я более чем уверен, что эта женщина стала бы моей, а все из-за того, что меня неосознанно тянуло к ней. Ее боль и жертвенность, ее серьезность и в то же время беспечный легкий характер, ее любовь к азартным играм и алкогольным напиткам. Мы вышли на деревянную террасу с деревянным ограждением с видом на самодельный пруд. Ночное небо было окутано бесчисленным количеством звезд. Полная луна приятно освещала и отражалась бледными бликами света местный пруд. Пение цикад в этом народе символизирует покой и красоту природы, и как-то сложно было с этим поспорить. Не слишком назойливое явление природы. У меня было время подумать обо всем, о моей личности, жизни, любви и счастье, и я смог найти ответы на вопросы, на которые я считал, что никогда не смогу найти ответов. В какой-то определенный день ты осознаешь, Цунаде, счастье никогда не было о работе, ранге или быть с кем-то в близких отношениях. Счастье никогда не о том, чтобы следовать за теми, кто были до тебя. Никогда не о том, чтобы быть как все. В какой-то определенный день ты увидишь это. Счастье – это открытие, надежда. Необходимо слушать собственное сердце и следовать за ним, куда бы оно тебя ни привело. Счастье – это когда ты добр к самому себе, когда ты принимаешь личность, которой становишься, и в один день ты поймешь, что счастье – это учение того, как жить с самим собой, когда твое счастье никогда не в руках других людей. В один день ты осознаешь, что счастье выходит изнутри тебя, и что ни один внешний фактор не способен изменить это. Жизнь – это книга, и ты ее автор. Она всегда будет о тебе. Когда мы вернулись обратно в гостиницу, то я предложил сыграть в карты. Ну, а дальше уже история была всем известна. Цунаде проигрывала партии за партией и тем самым вернула мне с процентами деньги за обучение. Я расслабленно лежал в широком кресле перед нашим круглым столом и держал в одной руке свои карты, а другой рукой почесывал свой затылок. На столе внушительные размеры пачек денег и основная колода. Цунаде с выражением полного сосредоточия и напряжения смотрела сначала на свои карты, а после на карты на столе. На данный момент, это уже последняя партия, так как денег у Цунаде уже не оставалось, а потому: «Цунаде, пожалуйста, может стоит остановиться и...» «Заткнись, я могу выиграть, вот увидишь». Я тяжело, устало и с оттенком обреченности вздохнул, слегка закатывая глаза. В очередной раз раскрываемся, и Цунаде театрально завывает от негодования и хватается за свою голову. «Я еще не проиграла. В следующей партии, если ты выиграешь, то я позволю тебе», не договаривает и очевидно указывает на открытую точку чуть выше разреза груди. Я выразительно приподнял бровь и уже более хищно усмехнулся. Мне надоела эта игра, меня заинтересовала другая. Возможно, алкоголь сделал свое или мой член говорил за мой мозг, но идея была вполне себе неплохая. Убрал карты, убрал деньги, все это запечатал в свой пространственный карман. Подсел рядом к Цунаде сбоку, в легком жесте обнял сначала за ее плечо, а после в легкой и непринужденной манере обхватил с противоположной стороны ее полную грудь, которая буквально утонула в моей ладони. «Знаешь, Цунаде, у меня к тебе одно очень выгодное и интересное предложение. Я не хочу более играть в карты. Давай так, мы с тобой сыграем в более, скажем, интимную игру, а я за это отдам тебе все деньги, которые выиграл в карты. Что скажешь на это? Ты действительно думаешь, что я вот так просто отдамся тебе за деньги, как какая-то?» «Я не говорил о полноценном сексе. Твоя грудь и твоего ротика будет достаточно». Свободной ладонью кончиками пальцев коснулся ее подбородка и большим пальцем чуть нажал и опустил нижнюю губу вниз. До чего маленькие, нежные и приятные губки, покрытые красной помадой. Небрежно отводит в сторону лицо, но все еще сохраняет этот румянец то ли от алкоголя, то ли от смущения. «Я не буду никому об этом рассказывать, и это будет наш маленький личный секрет. Мы можем сделать вид, что этого никогда не было. Да для чего тебе это, Саски? Она тренируется в одном изолированном месте и не способна мне помочь с моей, скажем, проблемой. Я не стану скрывать от нее этот факт и возьму вину на себя. Наглый, эгоистичный, извращенный, неверный. Я никогда не был доброй и чистой личностью. Можешь говорить про меня, что угодно. Мне плевать. Неужели ты не понимаешь, какая ты соблазнительная, красивая и желанная, Цунади? А возможно, понимаешь, но не желаешь придавать этому значения. Мне любопытно, а тебе, неужели, за такое время не было любопытно? Что скажешь? Всего лишь на один раз. Я хочу это увидеть. Будь ты трижды Саннин, но ты не можешь убежать от своей природы и своей нужды. Когда ты в последний раз удовлетворяла свои потребности? Все это время я мацал ее грудь, нашел и обхватил ее твердый сосок за складкой одежды. Цунади опускает лицо, на пару секунд задумалась, резко поднимает его, берет в ладонь хрустальный бокал с остатками вина и залпом его осушает. Ха, хорошо, но только не здесь. Само собой, ты, как мне помнится, заставила меня помочь мне отнести важные документы в твой дом, и я как-то решил оставить прямо у порога твоего дома метку, на случай, если эта ситуация повторится или мне придется отправлять тебя после хорошего проведения дня за выпивкой. Я слышал от Шизуни, что она не раз помогала тебе дойти до своего дома. Я не стал тратить время, оставил чаевые, резко поднял ее на руки в свадебном стиле, переместился к порогу ее дома и в одном небрежном прямом пинке снес дверь с петель. Цунади успевает лишь инстинктивно обернуть свои руки вокруг моей шеи, не успевает возмутиться за разрушенную дверь, а все из-за того, что в одном жесте ладони исказил время и вернул ее в изначальный и первозданный образ до нашего вторжения. Я поднимаюсь на второй этаж, так как в процессе контроля и анализа окружения пространственным сканированием уже заранее ощущаю, где именно находится спальная комната. Свободная белая кровать имела достаточно места для двоих. Небрежно бросаю ее как какую-то вещь на кровать, а сам снимаю и кладу свой белый плащ на кресло. Постой, мы действительно это делаем? Ты действительно думаешь, что я пошутил, и что я просто привел тебя сюда, чтобы ты могла поспать и отдохнуть? Ее милый, жалкий и просящий взгляд источал неуверенность от грядущего, и она действительно желала, чтобы эта ночь так и закончилась. Пожалуйста, Цунади, не разочаровывай меня. Обратного пути уже нет. Ну или ты можешь попытаться показать свой характер, но на контесте силы мы оба знаем, кто из нас победит. Ну, и еще я могу установить барьеры, которые не позволят кому-то увидеть, услышать или вмешаться во все это. Мы можем сделать это сложным путем или легким путем. Выбор твой. На самом деле я не планировал заставлять или принуждать Цунади, но я был слишком возбужден и создал этот убедительный блеф, который сложно было распознать. Светло-серая туника была раскрыта в разные стороны, освобождая наружу прелестные, полные и упругие груди, которые почти не имели себе равного. В несвойственной тихой манере падает на спину и закрывает глаза в надежде, что если она притворится простой куклой в моих руках, то все это быстро закончится. С одной стороны, это ощущалось крайне неуважительно, но с другой подогревало интереса. Какой бы невинной, скромной и верной девушкой она не хотела казаться, но сам факт добровольного принятия сексуального опыта показывало достижение предела своего желания. Я решил избавиться от верхней одежды, оставляя голый торс, так как было слишком жарко, не то ли от возбуждения, не то ли от алкоголя. Перед этим создал одну ручную печать для снятия алкогольного влияния на организма и попросил ее сделать то же самое, так как не желал, чтобы ее в какой-то момент вырубило или того хуже стошнило. Мягкими шагами опустился на колени на ее кровать, обернул ладонями ее грудь и как какое-то дитя в сияющей улыбке играл с ее полной грудью. Невозможно было отказаться от желания создать круговые движения или поигрывать с ее напряженными красивыми розовыми сосками с такого же цвета розовыми ореолами под ними. Прильнул к одной из груди чисто из возбуждения и слегка укусил сосок, подмечая ее реакцию. Цунади все еще молчит, но по ходу моей игры не способна контролировать свое учащенное дыхание и под конец едва закрывает ладонью свои уста, из которых вырвался полустон. До чего возбуждающее зрелище, до чего же прекрасная грудь, такая упругая, полная и ни капли не испорченная временем. Скорее всего, заслуга печати, так как девушкам с такой грудью свойственно уже иметь в этом возрасте коровье вымя. В такие моменты в голове приходит фантастический образ высвобождения грудного молока и круглого живота, хранящий моего ребенка. Да, если бы я действительно появился здесь раньше, то это мог быть вполне вероятный исход. Мои предпочтения за 1000 лет своей жизни не изменились, и меня всегда тянуло к красивым воительницам, а она – это самый идеальный и подходящий образ. Несмотря на это, я не жалею о своем выборе и своем будущем. Для этого сценария уже слишком поздно, и для меня возможна лишь эта игра. Я не настолько глуп, чтобы попытаться изменить принципы Саски и пожелать кого-то кроме нее и ее старшей сестры. Пока я предавался своей игре и своим мыслям, я уже откровенно насмехался над ее состоянием. Какой бы стойкой и безразличной она себя не показывала во всем этом, но на лице выдавала с потрохами, и ее тело реагировало на мои ласки. Я не озвучивал свои мысли вслух по поводу ее возбуждения. Я видел, чувствовал и откровенно ощущал влажный запах, исходящий чуть ниже живота, символизирующий ее медленное, но верное падение передо мной. Мое лицо инстинктивно оскалилось от этого достижения, а язык провел предвкушающую линию по губам. Цунади имеет возможность использовать свою силу, доказать мне свою гордость и непокорность, но она этого не делала. Ей хотелось выглядеть слабой и беззащитной. Ей хотелось верить, что я жестокое и похотливое животное, которое подлым образом заставил ее принять это соглашение. И ей хотелось вновь ощутить себя женщиной в руках сильного мужчины. Я не слепой и вижу, куда именно она смотрит, каждый раз, когда я играюсь с ее грудями. Моя грудь, торс и промежность с моим выпирающим членом сквозь одежду. Ей было стыдно смотреть мне в глаза, и поэтому она ограничивалась лишь этими мимолетными взглядами. «Мне надоело играться с твоей грудью, Цунади. Настало время выполнить основную часть нашего соглашения. Мне плевать, что ты давно или, возможно, никогда не делала этого и не имеешь в этом опыта. Я могу помочь в этом и показать, как нужно. Обещать, что буду нежным, я точно не буду». Я слегка отошел от кровати и решил показать Цунади, с чем ей придется работать. В жесте указательного пальца указал ей на край кровати. Моего роста как раз почти хватало, чтобы она сидела на один уровень с моим поясом. «Ну же, чего ждешь?» Меня раздражала ее скованность, неуверенность и сам факт того, как она оценивает, смотрит и сомневается в своих способностях. Словно какая-то девственница была очарована первым знакомством с внушительным половым органом. Вот ее ладони обернулись вокруг основания, медленно, но верно исполняет простые движения. «Ты можешь заткнуться, а? Тебе очень сложно не выглядеть как ублюдок, да?» Несмотря на угрожающий тон в ее голосе, я определенно услышал нервные нотки, а лицо пусть и было злое, но не скрывало смущения. Я возбужденный, мне сложно сдерживать и контролировать свои порывы рядом с такой особой, как ты. Представь, если бы я не делал этого, попробуй, оцени, и мы оба посмотрим, сможешь ли ты удовлетворить меня своими навыками. Вот она выпускает на волю язычок и совершает пробные влажные линии по всей длине основания. Такая детская и медленная проба, но не менее возбуждающая и не теряющая своего шарма. Совершает круговые и кольцевые подсосывания кончика и в конце концов оборачивается вокруг него своими мягкими губками. Из моих уст вышел томный и приятный вздох. Цунади в это время пытается совершить пробные движения своей головой, но быстро находит свой предел на одной лишь трети. В какой-то определенный момент я довольно положил на ее макушку свою ладонь и давал ей возможность поддерживать комфортный ритм. Создавал иллюзию контроля над ней. Я блаженно таял, млел от неумелого и приятно вздыхал от всежестарательного обслуживания. Вне всякого сомнения, это был мой самый дорогой минет в этой жизни, но я ни капли не жалел об этой сделке. Сама Цунади, пятая Хокаге, легендарный саннин и одна из сильнейших женщин этого мира, обслуживала меня своим ртом. Сам этот факт и сама данная картина дико возбуждала и вызывала гордость. Не думаю, что любой и случайный человек мог бы заключить такую сделку, ибо я был ее преданным и полезным учеником, который не только оправдал ее ожидания, но и превзошел их. Я вызывал у нее симпатию, несмотря на свой порой невыносимый характер. Прямо, как сейчас, ММММХА слюрп слюрп слюю юрп. Слышу приятный и возбуждающий звук втягивания и поигрывания слюны с моей плотью, а под конец втягивает щеки для того, чтобы собрать влажную слюну в своем рту в очень извращенной и пошлой манере. В ее взгляде пустота и жажда, ладони проводили дорожку вверх и вниз по нижней части моего основания члена, до которой она не может достичь, а голова двигалась в синхронной манере вместе с ладонями. Я признал поражение за этот первый раунд, когда в жесткой хватке обхватил ее за макушку волосы и выпустил ее на лицо свое первое высвобождение. Как белая тягучая, Липкая и густая жидкость размазалась по ее лицу, и как она была одновременно удивлена и поражена этим событием, отчего как будто не замечала ничего вокруг, кроме меня, выпускает наружу свой язычок и совершенно случайно пробует на вкус мое семя, а моя ладонь требовательно создала над ее лицом внушительную линию тени моей полной готовности к очередному раунду. Я присел на край кровати и расставил поудобнее ноги в разные стороны. Мой указательный палец указал на место передо мной, на колени, Синджу. Такое чуждое чувство дежавю. Я помню, что первый сексуальный опыт с моей Учиха был такой же. Правда, в этот раз было одно разительное отличие. На ее лице и во взгляде не было ни приязни от этого приказа. Как бы она ни хотела отрицать и лгать самой себе, но ей нужно было это не меньше, чем мне. Послушно тихо садится передо мной и желает с закрытыми глазами продолжить то, что было ранее, но на этот раз у меня были другие планы. Мои ладони медленно и незаметно обхватились за ее косички, которые были так удобно созданы для одной конкретной цели, в жестокой манере полностью погружаю член до самого конца в ее горло, отчего ее кольцо губ касается лобка моих волос. Цунади пораженно раскрывает глаза, давится и создает глухой кашель, адаптируется, приспосабливается и шумно дышит через нос. Ее ладонь шлепает и ударяет по моему прессу для простой просьбы сдать ей назад, на что я с усмешкой решил исполнить эту просьбу. Если бы она хотела, то могла бы просто ударить как воительница, а не просить, как типичная девушка. Вот так, медленно и с наслаждением протянул я, когда медленно поднимал ее голову вверх, отчего ее плотное кольцо из губ до сих пор не отпускало мой член, а язык все еще внутри ее рта проводил черту по основанию. Я медленно и с наслаждением насаживал ее голову на свой член, а она добровольно позволяет это делать. Я видел, как с закрытыми глазами напряженно сокращается и напрягается ее шея, как слегка давится, но все же одобрительно мычит и стонет под моим членом, и как, несмотря на плотное закрытое кольцо губ, все равно выпускает наружу столь извращенный и пошлый звук помешивания слюны внутри ее влажного, теплого и приятного рта. Я гордо смотрел в отражение зеркала, что было напротив нас у ее шкафа. Цунади на полусогнутых коленях развела свои ноги в стороны и сидит на носочках, упругие и большие бедра даже сквозь одежду просвечивают форму ее идеальной задницы. Ее ладони отчаянно опираются о мои ноги, а ее голова так покорно, активно и энергично опускается и поднимается, сохраняя ритм и темп движений, который я считаю комфортным, приятным и достойным, как для себя, так и для нее. Она сильная, стойкая и адаптируется значительно быстрее, чем кто-либо в этой сфере. Никакого рвотного рефлекса от моей жестокой игры, будто ее тело было создано для секса. В чмокающем звуке высвобождает мой член наружу, чтобы показать свою преданность и поклонение посредством пропускания его между своими грудями, имитируя секс своей полной грудью и поглощением своим приятным ротиком моей головки. Покручивает, помешивает, плотно сжимает крест-накрест свои груди руками для того, выдать из меня столь желанный сок. Аркх откровенно встал в полный рост, вновь схватил ее за косички и буквально трахал ее в горло, создавая булькающие, чавкающие и извращенные звуки глухих ударов. На этот раз из глаз непроизвольно высвобождаются слезы, а слюна небрежно покидает ротовую полость и разбрызгивается в разные стороны, попадая на ноги, на мой живот, на ее грудь и на пол. В какой-то момент ощущаю приближение очередного оргазма и в яркой вспышке наслаждения заставил ее лицо в очередной раз погрузиться до самого конца. Мой блаженный стон был одновременно озвучен вместе с ее мычанием. Я усмехнулся от того, что она одновременно со мной кончила, и это подтверждало то, что в районе промежности одежда ужасно промокла и образовалось заметное круглое пятно от выделений. Медленно и осторожно высвободил ее, отчего она, не приспособленная и не привыкшая к таким трюкам, высвобождает наружу на пол густую белую жидкость, раскрывая эротично ротовую полость таким образом, что она медленно стекала на пол и образовывала таким образом маленькую лужу. Моя правая ладонь задрожала. Мои инстинкты и разум создают конфликт. Если я продолжу, то не смогу сдержать себя, а потому следует срочно ретироваться и не создавать намеки на продолжение. Молча быстро оделся, оставил деньги и ушел через скачок телепортации к себе домой в холодный душ для того, чтобы привести свои мысли в порядок. В такие моменты я лишь желал, чтобы Саски не особо злилась на эту выходку. Саски не особо разозлилась на это, но я определенно должен был возместить с процентами все это посредством уже нашей игры. Почти сразу после нашего сражения Саски изъявила желание после утоления голода сражения, утолить свой сексуальный голод, который она испытывала все это время. Я не знаю точно, сколько эта учиха уже здесь, но что-то мне подсказывает, что очень долго, и то, каким образом она пыталась снять стресс, напряжение и сексуальный голод, и близко не стоит с тем, что ей хотелось получить прямо сейчас. Ее желание для меня закон. Особенно это. Надо не забыть сделать себе пометку насчет будущих планов, иначе будущие сексуальные игры, что с Саске, Итачи, а после вновь с Цунади, постоянно будут ненамеренно, но отвлекать от моей намеченной цели. Есть несколько вещей, которые я хотел бы сделать, прежде чем вся эта война с Учиха Мадара начнется. Глава 35. Похоть богов 18+. Самое главное различие, которое я нашел в Саске, так это полное изменение в плане физического воплощения, так и духовной силы. Еще при моей первой встрече с ней я ощутил этот случайный опасный хищный блеск, неконтролируемая жажда поглотить все и вся. Однако на данный момент этот блеск уже напоминал спокойное и приятное пламя, которое приятно сияло и окутывало своим теплом. Для обычного смертного данное ощущение можно сравнить с невероятным и неконтролируемым воодушевлением боевого духа от того факта, что эта сущность на твоей стороне. Но не стоит забывать, что, как и любое пламя, оно способно обжигать и пожирать, не оставляя ничего, кроме пепла, который будет развеян на ветру. В общем, если выражаться проще, то неподготовленные и слабые люди, которым не повезло оказаться на ее пути, могут попусту потерять сознание от страха или умереть от разрыва сердца. Всего лишь слабое намерение и желание убить или уничтожить. Для меня это не опасно, так как мы с Саски теперь равные, но другие рискуют получить этот неприятный опыт.